Глава 31. Я на секунду оторвалась от письма. «Мы с тобой одной крови, ты и я». Так пантера Багира советовала Маугли говорить при встрече с любым зверем. Люди тоже животные. В учебниках биологии про нас написано. Человек, тип хордовый, подтип позвоночные, инфратип, челюстнорутые, надкласс четвероногие, класс млекопитающие, подкласс плацентарные или высшие звери, отряд приматы, подотряд сухоносые обезьяны, инфраотряд — обезьянообразные, парвоотряд — узконосые обезьяны, надсемейство — человекообразные обезьяны, семейство — гоминиды, род — люди, вид — человек разумный. Наука считает нас обезьянами, а мы думаем, что являемся царями природы. Вот только на массовые убийства, кровопролитные войны, уничтожение друг друга из желания стать богатыми и могущественными способны исключительно люди. Может, человечество использует данный ему разум неправильно? Я достала из сумочки таблетки от головной боли, проглотила одну и продолжила чтение. На ель я залезла заранее и в назначенный час увидела Машу, ее пятилетнюю сестру Олю, отца и мать. С ними пришла Элиза. «Что нам теперь делать?» — нервно спросил Алексей Борисович. И тут из темноты леса вышел мужчина. Я его сразу узнала. Это был Анатолий Сергеевич Николаев, начальник МГБшников, охранявших гетто. Пуштаны очень его боялись, старались лишний раз не попадаться карателю на глаза. Минори попятились, Николаев улыбнулся. «Всё в порядке, я друг». «Отдайте Анатолию Сергеевичу драгоценности», — попросил Камани. «Потом я проведу вас к дороге, там ждет машина». Алексей Борисович протянул офицеру пакет. «Тут все. «Хорошо», — кивнул Николаев. «Сейчас получите новые паспорта». МГБшник начал рыться в кармане куртки, и вдруг раздались тихие хлопки. Я не поняла, что случилось, но все Минори, включая детей, как подкошенные, упали в траву. «Проверь», — велел Николаев Лизе. Камани наклонилась над Машей. «Это еще жива». Анатолий поднял руку, я увидела пистолет. Снова послышался негромкий звук. Такой издает бутылка с домашним квасом, когда мама откупоривает пробку. «Тащи, ребят, сам займусь взрослыми», — деловито распорядился Николаев. «Погоди», — остановила его Камани. «Они иногда кое-что спрятать пытаются». Елизавета расстегнула кофту моей подружки. «Ну вот, что я говорила, медальон в виде райской птицы, очень красивый». «Молодец», — похвалил Лизу офицер. Она надела себе на шею драгоценность Минори, схватила Машеньку за ноги и потащила тело к болоту. Вцепившись руками в ветви, я сидела на еле и боялась дышать. До меня наконец-то дошло, что происходит. Камани, главный МГБшник, убивают пуштанов. Лиза договаривается с людьми, обещает им в обмен на ценности жизни свободу. Ей верят, она ведь своя. Мы все одной крови, я просто оцепенела, а эти двое, сбросив трупы в болото, ушли. Не знаю, сколько времени я просидела на дереве, но в конце концов кое-как спустилась и побрела домой, намереваясь разбудить родителей и рассказать им все, что видела. Вошла в избу, но прежде чем броситься к отцу, захотела попить. Опустила кружку в ведро и услышала крик. «Всем встать!» К нам ворвались солдаты. Для моих нервов это оказалось слишком. В глазах потемнело, больше я ничего не помню. В себе я пришла от того, что кто-то плеснул мне в лицо водой. Я открыла глаза и увидела мужчину в ненавистной форме. Он резко сказал. 10 минут. Берешь одну сумку, суешь самое необходимое, живо». Мне стало понятно. Ни отца, ни мамы, ни моих старших братьев в доме уже нет. Их всех увели. Мы даже не смогли проститься. Я взяла портфель, с которым ходила в школу, и положила туда блокнот с рисунками. Мои записи оказались самым ценным из того, что у меня было. Я же летописец. Ни о смене белья, ни о зубной щетке, куске мыла, ни о бутербродах. Ни о чем другом я не подумала. Ушла в чем была, имея при себе лишь записи. По приезде в детдом у меня отняли одежду, обувь, выдали интернатскую форму. Толстая тетка, принимавшая новую воспитанницу, мне попеняла. «Почему у тебя ничего нет? Хоть бы носки прихватила». «Вы же их все равно заберете», — прошептала я. Баба оглянулась на дверь и неожиданно погладила меня по голове. «Эх, горемыка, не от злобы так поступаю, свыше приказ дан. Должна и блокнот с рисунками забрать. Кто у тебя дома так ловко карандашом чиркал? Отец?» «Сама», — ответила я. «Ух ты!» — восхитилась воспитательница. «Здорово, это твои родственники?» Я кивнула. Тетка потрепала меня по плечу. «Ладно, спрячь-ка блокнот в белье и иди в спальню. Только не говори никому, что я тебе разрешила его оставить. Если кто найдет, начнет расспрашивать, отвечай. Это я просто балуюсь, выдумываю всякие сказки. А ты взамен портрет моей дочки нарисуй». Я сберегла свои работы. В свободное время добавляла новые по памяти. Смешно, конечно, но мне казалось, что пока зарисовки целы, Все эти люди живы. Нет никакого смысла описывать вам мою дальнейшую жизнь. Я никогда не забывала, что являюсь пуштанкой. Помнила о том, как МГБшники убивали моих сородичей, и боялась, а вдруг кто-нибудь выяснит, что Надя Оконцева от рождения Василини, представительница народа, который объявлен предателем. Кстати, это клеймо с пуштанов сняли лишь в середине 90-х. Я не знаю точно, что случилось с моей семьей, хотя понимаю, маму, папу и братьев убили. Я научилась жить, не боясь воспоминаний. Даже иногда разглядывала свой блокнот и удивлялась, зачем его берегу? История праздников, солнце никому не нужна. Пуштанов уничтожили, а те дети, которых, как меня, сослали в интернат, давно забыли о своем происхождении или боятся говорить о нем вслух. Но я же летописец, я обещала дедушке хранить материалы. Понимаете теперь, Геннадий Петрович, каким шоком для меня явился звонок Веры Дмитриевны, которую я знала в детстве. Мои родители хорошо относились к Васькиным, а вот дед сердился, если видел, что я болтаю с Веркой, тут же звал меня домой. Один раз я его спросила, «Почему ты не любишь Верочку?» «Она не наша», — отрезал старик, «нечистая кровь». Интересно, как бы дедушка отреагировал, узнав, что именно Вера решила написать книгу о пуштанах и начала собирать сведения о нашем несчастном народе. Впрочем, надо сказать, что близких отношений у нас с Васькиной в детстве не было. Она младше меня на несколько лет. И я относилась к девочке как к неразумной крошке. Но в зрелости такая разница в возрасте значения не имеет. Дети 8 и 13 лет — это как два разных мира. А когда вы обе пенсионерки, дата рождения уже не важна. Вера приехала ко мне в гости, рассказала о своей книге, переживала, что поздно нашла меня. Труд-то уже написан, но заверила. «Не волнуйся». «Я непременно расскажу и о твоей судьбе. Мой труд пока не издан. Добавлю главу. Надеюсь, тираж хорошо разойдется. Надо, чтобы о пуштанах узнали все. Гриша, мой сын, опубликовал отрывок в журнале. Так не поверишь, какой интерес он вызвал. В планах у нас съемки художественного фильма о Кумани. Вот закончу книгу и сяду за сценарий». Она говорила, говорила и... припевом повторяла, Елизавета — герой, невероятная скромница, не хотела о том, как спасала людей, рассказывать, но я ее вывела на откровенность. Я слушала Веру и не знала, как ей правду про Камани сказать. Поверит ли мне Васькина? Вдруг сочтет меня выжившая из ума клеветницей? Ведь в ту ужасную ночь в лесу находились только Минори, семья моей несчастной подруги Машеньки, начальник охраны Анатолий Николаев, который их всех убил, коварная Лиза Камани и я, тайно сидевшая на дереве, случайная свидетельница расстрела. И никаких доказательств того, что я не лгу, нет. Очень мне не по себе было, но в конце концов я собралась с духом и выложила, как обстояло дело со спасением Минори. Вера Дмитриевна выслушала молча, задала лишь один вопрос. «Можешь подробно описать золотую райскую птицу, украшение, которое Камани сняла с шеи убитой Машеньки?» Я принесла блокнот и открыла рисунок. Вот оно. Я старательно выполняла поручение дедушки. «Невероятной красоты вещь», — прошептала Васькина. «Оригинальная, такую ни с чем не перепутаешь». «Золото с рубинами», — подхватила я. «Хвост и крылья ажурные, плетение цепочки повторяет их узор. Когда я делала портрет Татьяны Петровны, мамы Маши, она поведала, что птичку в давние времена ее прапрапрапрадед заказал для своей жены на первую годовщину свадьбы. Его супруга тогда сильно заболела, все даже думали, что она умрет. Но когда муж повесил ей на грудь медальон, она очнулась и сразу пошла на поправку. Помнится, Татьяна Петровна завершила рассказ фразой: «Если райская птичка улетит от нас, вся семья умрет. Я берегу ее как зеницу ока». А ведь так и случилось. Амулет перешел к Камани, когда Минори погибли. Вера Дмитриевна молча достала из сумки папку, открыла ее, перелистала разные бумаги и протянула мне цветной ксерокс статьи со словами. Ее выпускают в Нижнегорске. Она приурочена к 90-летию Елизаветы Гавриловны Николаевой, в молодые годы носившей имя Лиза Камани. Прочитай вот этот кусок вслух. Я послушно озвучила текст интервью. «На вас сейчас потрясающей красоты украшение. Оно старинное?» «Да, мне его подарил тесть, отец Анатолия Сергеевича, унаследовал от своего родителя коллекцию ювелирных украшений. Одну из них он преподнес мне в день свадьбы». Не удержавшись, я воскликнула. «Вранье! Наглая, отвратительная ложь!» Вера Дмитриевна показала другую страницу. «Посмотри на фото». Я уставилась на снимок и потеряла дар речи, потому что увидела старуху со злым лицом, на шее которой висел амулет Минори. Райская птичка из золота с ажурным хвостом и крыльями, усыпанными рубинами. Хоть я и маленькая была, но помню Татьяну Петровну. пробормотала Вера. «Очень хорошая была женщина, а вот на ее украшение на празднике солнца внимания не обращала. Мне очень нравились мамины серьги-колокольчики, которые горели, как маленькие солнца». Ко мне вернулся дар речи. «Камани, убийца! Как она не побоялась щеголять в медальоне Минори!» «Наденька, ты помнишь, что было у Радани?» Вдруг поинтересовалась Вера. Я быстро порылась в блокноте. «Вот, например, диадема». «Очень красивая», — восхитилась Васькина. «А чем украшала себя Елена Бардани?» «Не успела сделать ее портрет», — расстроилась я. «Про то, что у нее было, ничегошеньки не знаю». «Вот и ответ на твой вопрос», — вздохнула гостья. «Елизавета отлично понимает. Прошло очень много лет. Наши бабушки, дедушки, мамы, отцы, хорошо знавшие, что у кого было из драгоценностей, давно убиты МГБшниками или умерли в гетто. Кто остался в живых? Дети. 14-летних расстреливали со взрослыми. Самые старшие из очутившихся в интернате были твоего возраста, Надюша. А я из мелких. Стыдно признаться, даже вещи мамы сейчас не узнаю. Ну, разве что только те серьги-колокольчики, да и то могу ошибиться. И ты, Надя, о Бардане ничего сказать не можешь, потому что не зарисовала ее вещи. Елизавета уверена, свидетелей не осталось. Но даже если вдруг кто-то воскликнет: «Ба, у вас райская птичка Минори!» Всегда можно возразить: «Нет, вы ошибаетесь, это подарок тесте. И пойди докажи обратное». «Главный МГБшник, тот, кто убил Машу и ее семью, женился на Елизавете», — ахнула я, только сейчас сообразив, кто такой Анатолий Сергеевич Николаев. «Похоже, да», — согласилась Вера Дмитриевна. «Но я не изучала углубленно биографию супруга Камани и знаю, что он следователем работал, а она у него медэкспертом. Когда Николаев умер, Елизавета стала гинекологом. Могу поднять архивы, вдруг удастся найти, где Анатолий Николаев служил в конце 40-х. Это будет совсем непросто, такие сведения закрыты, но я очень-очень постараюсь. Главное сейчас не сдавать мою книгу в печать. В рукописи Камани названа героиней, да, натворила я беды. Пообщалась с Валей Семеновой, поверила ей, что Елизавета Пуштанов от смерти спасала. Еще один мальчик тоже самое утверждал. Ну, как я могла столь легкомысленно поступить? Я же историк, ученый, обязана досконально изучать факты, то, о чем говорят люди». Я попыталась успокоить Веру. «Но ведь ни Семенова, ни тот мальчик, правда, не знали. Думаю, Камани специально распускала в гетто слухи о том, что она может помочь. Если семью Пуштанов убивали МГБшники, драгоценности получало государство, а если их расстреливал Анатолий, ювелирные изделия оказывались у него и Лизы. Елизавета Гавриловна рассказывала о своем геройстве. Любой бы поверил, какие факты. И как их можно проверить? Николаева поэтому и соврала про подвиги. Только сейчас истину-то уже невозможно откопать. Она же не знала, что я сидела на елке в момент расстрела Минори, и у меня сохранился блокнот с рисунками, сделанными с натуры». «Ну да, Елизавета всю жизнь молчала о своем прошлом», — кивнула Васькина. «А когда к ней примчалась я и стала про спасение Пуштанов расспрашивать, восхищаться ее храбростью, скромностью, она просто подтвердила мою версию ее геройства». «Получается, именно я сделала ее знаменитостью? Ужас какой!» Мы проговорили долго. В какой-то момент я воскликнула: «Надо найти улики, доказывающие, что Елизавета Камани Николаева — убийца. Может, в том болоте кости сохранились? Ни одни Минори, наверное, в лесу погибли». «Ох, зря я эти слова произнесла», — Васькина грустно возразила. «Может, и есть останки, да кто их искать станет?» А потом вдруг повеселела. «Знаю, как поступить. Спрячу в карман диктофон и приду к Елизавете. Начну расспрашивать ее про райскую птичку. Попрошу показать украшение и скажу: ну надо же, у Минори точь-в-точь такое было. Я отлично его помню, видела в детстве. Она себя точно выдаст. Что-нибудь скажет от неожиданности. Подловлю ее. Голос-то Елизаветы запишется, вот и получим доказательства». Я стала просить Веру не ходить к старухе. Испугалась, что Васькина человек честный, эмоциональный, не сдержится и бросит Камани в лицо обвинение в убийстве. Поэтому чуть ли не на колени встала, умоляла: «Ни в коем случае не общайся с преступницей». Васькина заплакала. «Это я ее прославила. Рассказала журналистам о геройских подвигах Елизаветы. Я породила миф, мне его и развенчивать». В конце концов, мне удалось вырвать у Веры обещание держаться подальше от монстра. Уходя, она сказала: Моему сыну пока не надо знать правду. Он так восхищается этой бабкой. Опубликовал в журнале главу из моей невышедшей книги, ту, где Лиза, воспета, организовал посвященный ей стенд в музее, оплатил празднование юбилея. А еще Гриша часто повторяет: «Я наполовину пуштан и горжусь, что во мне течет кровь людей, среди которых есть выдающиеся личности. Елизавета Гавриловна, например, для всех, для меня в первую очередь, надо быть, как она, не сгибаться, ничего не бояться, совершать добрые дела». Сын с ума сойдет, когда узнает истину. Я попрошу его задержать издание книги. Объясню, что хочу внести еще одну главу, свою беседу с Надей Оконцевой, урожденной Василине. Ну а потом переделаю рукопись. Уж тогда ему придется все узнать. Я подниму архивы и найду доказательства вины Лизы. Вера Дмитриевна уехала. От нее долго не было вестей. Я очень нервничала и в конце концов позвонила Васькиной домой. Трубку сняла женщина, она объяснила. Меня наняли квартиру помыть. Хозяйка умерла. Что случилось, не знаю, не спрашивайте. Запишите номер ее сына, Григория Андреевича. Он велел, если кто Веру Дмитриевну искать станет, дать его контакт. Я моментально соединилась с Васькиным, представилась. Он со мной так ласково заговорил. «Дорогая Надежда, мама мне о вас рассказывала. После беседы с вами она решила дополнить свою книгу. К сожалению, не могу порадовать вас хорошими новостями. Вера Дмитриевна внезапно скончалась от желудочного кровотечения. Врачи говорят, что у нее была язва, но болезнь протекала бессимптомно. Оказывается, так бывает. Мама на диете не сидела, лекарств не пила, вот и произошла беда». Меня сковал ужас. «Я знала, Веру убила Елизавета и даже поняла, как она это проделала. Поэтому спросила у Васькина. Скажите, ваша мама незадолго до кончины не ходила случайно к Николаевой?» «Они постоянно встречались, крепко дружили, вместе в парке гуляли», ответил Григорий Андреевич. Елизавета Гавриловна испытала глубокий стресс, узнав о смерти Веры Дмитриевны, прислала на похороны роскошный венок с лентой от всех пуштанов. Я был очень тронут. «Вы, наверное, знаете, что дед моей мамы был русским. Он принял веру жены, жил как настоящий пуштан, но его все равно считали чужаком, а его потомство инородцами. Маме в детстве часто намекали: ты не стопроцентная пуштанка. Ее это больно ранило. Если бы Вера Дмитриевна увидела венок с такой лентой, она бы прослезилась. Елизавета Гавриловна — человек удивительной души. А почему вы спрашиваете про их встречу?» «Просто так», — промямлила я и распрощалась. «С того дня, Геннадий Петрович, нет мне покоя. Видимо, Вера Дмитриевна не сдержалась. Высказала вашей тёще в лицо все, что о ней думает, и пообещала открыть правду людям. Вот старуха и лишила ее жизни. Елизавета в юности уничтожала много людей, небось, и сейчас ни секунды не колебалась. Конечно же, она знала про Иванову смерть. Чтобы пояснить, что это такое, мне, Геннадий Петрович, придется рассказать вам о некоторых тайнах из жизни пуштанов. Я уже писала, что мы никогда не берем в руки оружие, убить живое существо для представителя нашего рода невозможно. Своих детей пуштаны воспитывали строго, запретов была масса. Священников в понимании православных людей у нас не было, но имелись три старейшины, которые мудро правили народом. Одним из них являлся мой дед, поэтому у нас дома часто обсуждались разные дела. Когда дедушка и два других патриарха усаживались за стол для разговоров, меня отправляли в мансарду, приказывали сидеть там, учить уроки или штопать одежду. Однажды я уронила иголку и начала ползать на коленях, разыскивая ее. Иголка была ценностью. Зимой 41-го года ее нельзя было нигде купить. Желая во что бы то ни стало найти потерю, я легла на пол и вдруг отчетливо услышала голос деда. С тех пор всякий раз, когда старейшины приходили к дедушке, я торопилась под крышу, плюхалась на пол и подслушивала непредназначенные для детских ушей разговоры, а потом сообразила, можно ведь еще заглянуть в щель между досками и увидеть расположенную внизу комнату. В свое оправдание могу лишь сказать, никогда никому не говорила, что узнала, а выяснила я, подросток много. Нельзя руководить людьми, используя только пряник, должен быть и кнут. Если нет страха перед наказанием, в человеке просыпается не самое лучшее. Кое-кто из пуштанов иногда совершал нехорошие поступки. Один раз старейшины, среди них был и дед Елизаветы Камани, обсуждали, что делать с Сергеем Аладдини, который работал водопроводчиком. Парень пришел в дом к Гаврани, чтобы заменить трубу. Увидел, что никого взрослых нет, и изнасиловал их дочь. Чтобы девушка не кричала, мерзавец засунул ей в рот кляп, и она задохнулась. Это было страшное преступление. В милицию пуштаны никогда не обращались, сами судили провинившихся. Сергея привели в нашу избу. Он плакал, просил его простить, но старик Камани поставил перед ним на стол небольшую коробочку и сказал: «Сам реши свою судьбу». Юноша впал в истерику, попытался убежать, но ему не удалось, двери и окна были заперты. В конце концов Сергей открыл шкатулку, зачерпнул оттуда ложкой какой-то порошок, проглотил его, выпил 2 стакана воды и ушел. Его никто уже не останавливал. Меня настолько поразило произошедшее, что вечером, когда мама зашла поцеловать меня на ночь, я не выдержала и спросила. «Почему Аладдини сначала не отпускали, а потом, когда он съел что-то, ему разрешили уйти? Чего он плакал и кричал?» Мама схватила меня за руки. «Откуда ты знаешь, как вел себя Сергей?» И я поняла, что выдала себя. Делать было нечего. Пришлось рассказать, чем я занимаюсь в мансарде. Мамочка зашептала. «Если дедушка узнает, тебе не поздоровится. Лишит всех праздников. На день рождения даже поцелуя в подарок не получишь. Поклянись, что больше никогда не станешь подслушивать. Ты узнала тайну, которую пуштанам сообщают в день 20-летия. Сергей совершил ужасное преступление и не имел права жить дальше. Поэтому старейшины достали Иванову смерть». Я разинула рот, а мама продолжала. «Раз уж ты видела то, что не следует, открой правду тебе до конца. Ты умная девочка и, конечно, понимаешь. Никому из подружек даже намекать на то, что знаешь, нельзя. Так вот, совету старейшин приходится разбирать разные дрязги. Чаще всего они мелкие, бытовые». «Знаю, мамочка», — перебив, сказала я. «Слышала, как Игорь с Аритони у Лавини деньги взял и не отдал. Дедушка приказал виновному через час долг вернуть и в наказание велел ему бесплатно в лавке Лавини 3 месяца полы мыть. Еще дедуля не разрешил Маше у Ради от мужа пьяницы уйти. Отчитал ее: у хорошей жены супруг к горячительному не потянется. Ты лентяйка, дом не убираешь, обед не готовишь. Михаил себя неприкаянным чувствует. Хоть 100 спутников жизни поменяешь, добра не жди. Самой надо другой стать. Приказываю тебе с сегодняшнего дня тряпку в руки взять, утюгом махать и еду нормальную готовить». «Экая ты ушастая», — вздохнула мама. «Дедушка знает, что идеальных людей нет. В каждом червячок сидит. Но иногда случается, как с Сергеем. Что с ним делать? Выгнать вон нельзя, ведь наверняка он опять зло сотворит, раз уж оказался на такое способен. Его поймают, тень на всех пуштанов падет. А у нас есть закон. Когда человек кого-то убил, он обязан своей жизнью за содеянное расплатиться. И если все старейшины соглашаются, что преступник должен умереть, ему дают коробку с Ивановой смертью. Негодяй сам должен ее съесть, водой запить и уйти. На утро он умрет, понимаешь? Мерзавец самоубийством жизнь заканчивает. Это грех для него, но не для остальных. Старейшины никого на тот свет не отправляют. Преступник сам решает свою судьбу». «Мамочка, а что такое Иванова смерть?» — прошептала я. «Растение такое. Стебли у него синие, цветет оно раз в несколько лет. Раньше в лесу росло, но давно не встречается. Его надо в горшке выращивать, а это совсем непросто. Молодая поросль не годится, старая тоже. В ход идут лишь зрелые стебли. Их надо определенным образом высушить, в порошок перетереть. Когда человек пудру проглотит и водой запьет, Иванова смерть быстро в размерах увеличится, превратится в очень острые треугольники, которые раздерут ему внутренности. И все». «А если он пить не станет?» — спросила я. «Так не бывает», — покачала головой мама. «Рано или поздно выпьет, и ему каюк». Но я никак не могла успокоиться. «Мамочка, Сергей не хотел себя убивать. Старейшины его не отпускали, пока он порошок не съел. Выходит, они его заставили с собой покончить. Разве это нашим предкам понравится?» Мать рассердилась. «Мало еще рассуждать. Так испокон веков пуштаны с мерзавцами поступали, не нам уклад менять. Ну-ка, закрыла рот. Только попробуй кому-нибудь хоть слово о Сергее вымолвить, узнаешь тогда, что такое фунт лиха. Дед тебя вон выгонит, станешь побродяжкой». Больше я к матери с вопросами не подходила. В моей душе поселилось смятение. Нам нельзя убивать, запрещено брать в руки оружие, стрелять. А принудить человека съесть Иванову смерть, значит, можно. Сергей ужасный преступник, но получается, что мой дедушка и другие старейшины тоже убийцы. Однако не стану излагать вам размышления и метания ребенка. Вернусь к Васькиной. Я до нельзя перепугалась, узнав, что Вера Дмитриевна умерла от язвы. Похоже, не было у нее этой болезни. Григорий Андреевич говорил, что его мама на диете не сидела. Врачи никогда ей о такой необходимости не говорили. Ладно, не берем в расчет докторов, они часто ошибаются, но если у человека что-то болит, он сам беречься будет. Вот я знаю, что от кофе меня всегда тошнит, и не пью его. Вера Дмитриевна у меня в гостях с аппетитом жареную курочку с макаронами ела, чай с вафельным тортом пила. Разве человек с язвой так питается? И у нее после обеда ничего не заболело. Впрочем, Геннадий Петрович, я уверена, у вашей тёщи есть коробочка с Ивановой смертью. Елизавета Гавриловна — страшная убийца. Зачем я написала вам это письмо? Сама не знаю, надо было мне в гидрозавод приехать и громко при всех правду о героине рассказать. Да только кто же мне поверит? Скажут, оклеветала святую женщину. Мне на земле недолго осталось, у меня аневризма головного мозга, прооперировать которую нельзя, разорваться может в любой момент. Вера Дмитриевна умерла, мне тоже вот-вот в дорогу. Но кто-то же должен рассказать всем, кем является Елизавета. Я труслива. Может, вы рискнете сдернуть лживую маску с лица злодейки? Извините, если испортила вам настроение. Желаю вам всего хорошего, долгой жизни, крепкого здоровья. 27 сентября. Надя Оконцева-Василини.